Глава 17. С самого утра я ощущала какое-то особенное волнение. Природа сама предчувствовала что-то важное. Листья на деревьях трепетали, словно от нетерпения, а птицы выводили мелодичные, но тревожные трели. Мой сердечный стук сливался с этим утренним хором, когда я, затаив дыхание, наблюдала за подъездной аллеей. Возвращение Эдварда было подобно внезапному лучу солнца, пробившемуся сквозь тяжелые низкие тучи, что так долго висели у меня на душе. Я услышала стук копыт еще до того, как он появился у ворот, и сердце мое забилось так сильно, что я едва могла дышать. «Лорд Макгрегор!» — воскликнул Томас, выглядывая в маленькое окошко. «Наконец-то!» Я не побежала ему навстречу, нет, я лишь стояла у двери, сжимая руки так, что ногти впились в ладони, стараясь казаться спокойной. Но когда он вошел, высокий, запыленный, с той же привычной полуулыбкой, что так часто меня дразнило, что-то внутри дрогнуло. «Кейт», — произнес он, и в этом одном слове было столько тепла, что я невольно сделала шаг вперед. «Вы вернулись», — сказала я, просто улыбаясь ему. «Разве мог я не вернуться? Меня же ждали дома». Он сбросил дорожный плащ, и я заметила, как устало легли тени под его глазами. Но взгляд его был живым, почти радостным, когда он окинул меня с головы до ног, будто проверяя, все ли со мной в порядке. «Король?» — спросила я, не в силах сдержать тревогу. «Жив, но без сознания». Я кивнула, не зная, радоваться ли этому. Значит, мое оправдание было еще не близко. «Покажите мне, чем вы тут занимались без меня?» — вдруг сказал он, и в голосе его прозвучала та самая легкость, что так редко ему была свойственна. Наверное, он был просто рад оказаться дома. Я повела его в сад, к нашей альпийской горке, которая за это время разрослась пышным ковром из камнеломок и горячавок. «Смотрите!» Я тронула пальцем нежные голубые цветы. Они уже зацвели. А вон там, под камнем, пробилось молодило. Я думала, оно не приживется. Солнечные лучи играли на гранях кристаллов кварца, которые я кое-где расставила между камнями. Мохнатые листья молодых отчитков создавали причудливый узор, а миниатюрные примулы раскрыли свои золотистые цветы. «Потрясающе!» — восхитился Эдвард, опускаясь на одно колено, чтобы получше рассмотреть композицию. «Невероятная работа! Вы оказались прекрасной садовницей, так подчеркнуть неброскую красоту болотных скромниц», — заметил он. «Это не я, это природа. Я лишь немного помогала». В самом деле, он же не знал, что у меня богатый опыт. От этого мне было неловко преувеличивать свои заслуги. «Вы еще скромнее, чем они», — усмехнулся он, — и я почувствовала, как тепло разливается по щекам. Потом мы отправились в оранжерею, где среди тропической зелени прятались его любимые орхидеи. Одна из них с крупными белыми цветами начала вянуть, и я обеспокоилась, что не смогла ее спасти. «Возможно, ей не хватает влаги», — предположил Эдвард, осторожно касаясь лепестка. «Хотя по корневой системе не скажешь». «Или света», — вздохнула я. Я переставляла ее, но, кажется, только сделала хуже. «Вы слишком переживаете за нее», — он улыбнулся. «Она просто капризничает. Слишком пышным было цветение, устала немного. Дадим ей время». Мы провели весь день вместе, и странное чувство покоя наполняло меня. Как будто оно было искусственным. Эдвард рассказывал о делах при дворе, о том, как королева и священнослужители не отходят от постели мужа, как придворные шепчутся, но никто никого не смеет обвинять в открытую. «А вы?» — спросила я. «Вас не подозревают?» «О, меня подозревают всегда», — он усмехнулся. «И во всем. Но у них нет доказательств». «Доказательств чего именно?» Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то невысказанное. «Что я чудовище?» «Разумеется». Я хотела возразить, но Макгрегор уже перевел разговор, и дальше мы говорили о книгах, которые я прочитала в его отсутствии, о том, как изменился сад за это время. За ужином я задумалась о том, что же будет, когда король придет в себя. Свечи отбрасывали длинные тени на стены, Томас неслышно подавал блюда, рядом терся гладиолус, которого я периодически машинально поглаживала. Эдвард вдруг откашлялся и предложил: «Поедем завтра верхом, вам нужно отвлечься». Я кивнула, но мысль о лошадях сразу же вернула меня к тому, о чем я так долго хотела спросить. «Эдвард, я...» Начала я неуверенно и замолчала, подбирая слова. «Что?» «Ничего, спрошу позже». Макгрегор взглянул на меня мельком, но очень внимательно. «Давайте после ужина зайдем на конюшню, выберем лошадей». Я согласилась, конечно, и вскоре мы шли по тропинке к конюшне, где воздух был наполнен запахом сена и кожи. Я сразу направилась в дальнее стойло к бегонии, которая узнала меня и потянулась за угощением. «Дурашка», — вдруг сказал Эдвард, поглаживая ее круп. «Рванула тогда не в ту сторону». Я замерла. «Когда?» Он, казалось, не заметил дрожи в моем голосе. «Когда вы упали на болоте?» Кровь ударила мне в виски. «Так это она?» Эдвард резко обернулся, и по внезапной напряженности в его позе я поняла, он осознал, что проговорился. «Кейт, это была она, бегония!» Голос мой сорвался. «Значит, это вы набросили на меня свой проклятый плащ! Вас никто не видел и не запомнил в плаще, потому что вы вошли последним и стояли сзади в дверях!» «А вы не понимаете. Все это время вы лгали!» Я отступила назад, сердце бешено колотилось. «Вы держите меня здесь, чтобы потом отдать страже!» «Нет!» Он резко шагнул вперед, но я отпрянула. «Если бы я признался, что плащ мой, меня бы казнили на месте. И вас, возможно, тоже под горячую руку. Они бы решили, что мы сообщники, поверьте мне». «Так почему же не сказали потом?» «Потому что я решил найти настоящего отравителя, потому что я хотел защитить вас». «Защитить?» Я отрывисто засмеялась, и смех мой звучал дико даже в моих ушах. «Вы чудовище! Трус! Бесчестный человек!» Он побледнел. Я же, казалось, готова была взорваться или разорвать Макгрегора. «Отвезите меня во дворец! Сейчас же! Я все объясню!» «Кейт!» Голос его стал твердым. «Если вы появитесь там сейчас, вас арестуют. Мне все равно! Но мне нет!» Мы стояли друг против друга, дыхание учащённое, глаза полные ярости и боли. «Останьтесь до утра», — наконец сказал он тихо. «Умоляю вас». Я колебалась, чувствуя, как здравый смысл борется с жаждой немедленных действий. Наконец я кивнула, понимая, что ночью во дворце действительно ничего нельзя будет сделать. «Хорошо», — согласилась я, но добавила твердо. «Но если вы попытаетесь обмануть меня снова...» Впрочем, чем я особо могла его припугнуть, я не знала, поэтому просто вышла из конюшни в ночь, где я уже не рассчитывала найти ни покоя, ни доверия. Мы вернулись в дом в тягостном молчании. Темень стояла плотная, непроглядная и душная, как и та, что легла между нами. Я знала, что эта ночь будет долгой и бессонной, полной тревожных мыслей и тяжелых решений. В своей комнате я подошла к окну и посмотрела на звезды. Они казались такими далекими и холодными, как и тот человек, которому я начала доверять. Как же ошибочно было мое представление о нем, о его чести, благородстве. Глаза сами собой наполнились слезами, но я решительно смахнула их. Нет, больше никаких слез. Мне нужно было собрать все свои силы. Завтра все узнают правду, чем бы это ни обернулось. Из-за туч вышла луна, серебря светом верхушки деревьев. Где-то вдалеке ухнула сова, зловещий звук в этой напряженной тишине. Я задернула шторы, словно могла таким образом отгородиться от всего, что случилось. Устроившись в кресле у камина, я попыталась собраться с мыслями. Что ждет меня завтра? Смогу ли я доказать свою невиновность? А главное — смогу ли я когда-нибудь простить предательство того, кому так беззаветно доверилась? Сейчас я снова остро ощущала свое одиночество. Здесь, в этом огромном доме, я чувствовала опять себя маленькой и беззащитной, как никогда прежде. Все мои страхи вернулись. Ведь тот, кто представлялся оплотом надежности, оказался лишь иллюзией безопасности. И все же в глубине души теплилась надежда. Надежда на то, что завтрашний день принесет хоть какую-то ясность, хоть малейший проблеск истины в этом хаосе лжи и недомолвок. Но вместе с надеждой приходило и понимание, какой бы ни была правда, прежней жизни уже не вернуть. Слишком многое изменилось за это время, слишком много ран нанесено доверию и искренности. Вздохнув, я подбросила дров в камин. Огонь вспыхнул ярче, бросая причудливые тени на стены. Эти тени казались живыми, двигающимися в такт моим мыслям и переживаниям.